Однако, когда мы начали ставить перед животным задачи, связанные со вторичным подкреплением, с ним произошла непонятная перемена. Его поведение перестало соответствовать норме. Иногда даже казалось, что животное просто взбесилось. В начале эксперимента оно вело себя превосходно. Но затем, как раз в тот момент, когда оно, казалось, находило решение поставленной перед ним задачи, его поведение незаметно менялось, следуя моделям, которые, несомненно, не могут быть свойственны нормальным особям. Дело шло все хуже и хуже, и в конце концов его поведение пошло вразрез с тем, что предсказывали наши теории. Естественно, мы поняли тогда, что животное заболело, ибо наши теории опираются на тысячи экспериментов с подобными же подопытными животными, и, следовательно, наши теории верны. Однако наши теории применимы только к нормальным экземплярам и к нормальным видам. Поэтому мы вскоре убедились, что взяли для опыта животное с какими-то отклонениями. Взвесив все обстоятельства, мы вернули животное в его исходную колонию. Но кроме того, мы почти единогласно постановили просить у вас разрешения на полное уничтожение всей этой колонии. Совершенно очевидно, что для научной работы она нам не пригодится, и в то же время она представляет собой потенциальную опасность, против которой следует заранее принять необходимые меры. Поскольку все подобные колонии находятся в вашем ведении, мы обращаемся к вам за разрешением на уничтожение вышеуказанной колонии. Должен упомянуть, что против голосовал только Вербк. Он носится с нелепой идеей, что поведение следует изучать в естественной среде. Откровенно говоря, не понимаю, зачем вы навязали его мне в эту экспедицию, но, очевидно, у вас были на то свои веские причины. Несмотря на возражения Вербка, мы все твердо убеждены, что эту новооткрытую колонию следует уничтожить и как можно быстрее, ибо она, несомненно, заражена какой-то болезнью, что ясно доказывается нашими теориями. А если благодаря непредвиденной случайности она войдет в соприкосновение с другими изучаемыми нами колониями и заразит других наших подопытных животных, то мы никогда уже не сможем правильно предсказывать их поведение. Мне кажется, этих доводов достаточно. Можно ли надеяться, что вы санкционируете скорейшее уничтожение данной колонии с тем, чтобы мы могли отправиться на поиски новых колоний для проверки наших теорий на других здоровых животных? Ибо только так можно обеспечить прогресс науки. Остаюсь почтительнейший ваш Оюши.